Валерия заступила на последнюю смену в опостылевший ей киоск. Это она сама так решила. На последнюю. Завтра или Грик возвращает ее на прежнюю высоту, или... А что, собственно, или? Что она может? Только в паре с могущественным мужем, чувствуя за спиной поддержку влиятельного отца, Валерия была всесильна. А сама по себе? Сидит сейчас вот в этом занюханном ларьке, ничем не лучше той же Вальки или вон Литки, которая сегодня украсила себя выцветшей трикотажной кофтой. Лит, откуда ты такую кофту выкопала? С бомжами, наверное, по бакам помойным промышляла, не иначе. Ты лучше считай давай, что принимаешь, усмехнулась Литка, сдавая Валерии товар. А кофтейку эту я не в баках помойных отыскала, а у себя в будуарах. Представь, Мальва, сучка такая, затырила. Вещь еще даже очень носибельно смотрится. Вот и буду носить. Под пальто-то пойдет, чего скалишься? А Мальву дома придушу стервозу. Валерия не могла ни слушать ее, ни пересчитывать опостылевшие бутылки. Она уже жила днем завтрашним. К Григу Валерия не поедет, все-таки мало ли что. И звонить не станет ни на работу, ни домой. Она подкараулит его, когда он утром сядет в машину, чтобы ехать в банк, и звякнет прямо на мобильник. Валерия прекрасно придумала, откуда будет звонить. Уже несколько раз прокрутила мысленно свою речь. Вот только совсем не представляет, что будет делать, если Грик откажется ей помочь. Но сегодня об этом думать просто нельзя. «Эй, спекулянтка в законе, ты сегодня работать будешь или с открытыми глазами спать?» – одернула ее Литка. «Поди всю ночь стариков истязала своими наслаждениями, а теперь спишь на ходу». «Глупенькая ты, Ледок. У меня даже Валька так не шутит», — ляпнула Валерия и осеклась. «Надо же!» — вырвалась. «Ничего себе! Уже даже Валька! Хорошего же ты мнения о нашей Валюшке!» — обиделась за подругу Ледок. «Ты что же ее вообще за мыслящую единицу не держишь? Она, между прочим, до этого киоска старшей медсестрой работала. Клизмы ставит, залюбуешься. А ты такими знакомствами кидаешься. Отстань, Литка. Ну, конечно. Я целые сутки перед всякими разными покупателями любезностями щеголяла. Сейчас домой приду, там тоже ждут добрую мать и ласковую жену. А на ком я, по-твоему, должна свои нервы успокаивать? Так что терпи. А будешь проявлять неудовольствие, я на киоске напишу, что ты энурез заговариваешь. Тогда к тебе со всего города засыхи сбегутся, у нас народ доверчивый. А ты от запахов в этой барокамере задохнешься. Валерия уже не спорила с болтушкой, и та, выговорившись наконец, унеслась домой, добрая и ласковая. Смена выдалась спокойная, торговля шла, как всегда, жиденько, и Валерия с нетерпением ждала прихода Валентины. Валя пришла точно в 8. Еще 10 минут заняла пересдача товара, а уже через несколько минут Валерия выскочила из киоска. Ощущение того, что она больше сюда не вернется, было таким сильным и приятным, что хотелось лететь. Она больше не будет вставать чуть свет. Она не должна ни перед кем кланяться. Прежняя Валерия снова поднимет голову. Конечно, Грик не бросит ее. Как она могла сомневаться в этом? Виной всему та нелепая голубая шубка в его машине. Боже, какая мелочь! Ни один мужик не может себя считать состоявшимся, пока не изведает клубнички на стороне. Правда, не у всех это получается. У Грига получилось. Еще бы! У такого мужчины получится все, чего он только пожелает. А сегодня он должен пожелать оградить свою жену от всевозможных наездов. И, может быть, уже сегодня она увидит своих сыновей, сможет вернуться в чистенькую, уютную квартирку. Какое это, оказывается, счастье – иметь семью и дом. Разве можно все это сравнивать с ее теперешним прозябанием? Спустя несколько минут Валерия уже добралась до места, с которого прекрасно просматривались двери ее подъезда, и откуда было решено звонить Григу. Такое местечко мог найти только тот, кто вырос здесь или жил долгие годы. Закрытая какими-то деревьями, строительным мусором, дыра давала великолепный обзор, но со стороны была абсолютно невидима. Валерия уселась поудобнее и приготовилась ждать, сколько потребуется. Прямо перед ней, в нескольких десятков шагов, были ее родные окна. Она даже смогла разглядеть занавески на кухне. В глазах предательски защипало. Минут через 15 из дверей вышел Григ и направился к машине. Сейчас он сядет в салон, и тогда никто и ничто не будет мешать им говорить. Вот он сел, захлопнул за собой дверцу, и Валерия набрала номер. Он ответил сразу же. «Говорите, вас слушают». «Спасибо, я, собственно, за этим и позвонила», усмехнулась в трубку Валерия, пытаясь унять волнение. «Валерия, это ты? Чего ты хочешь?» Голос звучал ровно и холодно. Раньше с ней он никогда так не разговаривал. И теперь этого голоса она не ждала. Она не заслужила такого отношения. Пусть даже он знает все, но он должен понимать, что она действовала так только ради него и их семьи. Если учесть щекотливое положение, в которое я попала, нетрудно догадаться. Я хочу безопасности. Она не просила, а требовала. Безразличие мужа разбудило в ней властительницу, хозяйку того очага, который столько лет согревал и самого Грига. Ты можешь быть в безопасности только когда уедешь из России. Я отправлю тебя в Грецию. Документы будут готовы сегодня днем. Вечером ты уже сможешь их получить и успеешь на последний рейс. Я не хочу в Грецию. Я бы хотела в Швейцарию. Хорошо, ты полетишь в Швейцарию. И я никуда не полечу одна. Я покину Россию только с детьми. Валерия диктовала условия четко и холодно, не допуская и малейших возражений. «Хорошо, ты полетишь с детьми», – ни секунды не поколебавшись, согласился Григ. «В 21.00 тебя встретят возле памятника Гагарину в Михайловском сквере». «Кто встретит?» «Люди, которые тебе передадут документы, деньги и билеты. Они же позже заедут за мальчиками и отвезут вас в аэропорт». «А ты?» «Я попрощаюсь с мальчиками дома». «А со мной?» – хотелось спросить Валерии, но спросила другое. «Как я узнаю этих людей?» «Они и сами тебя найдут. Только заплети две косы. Это будет для них сигналом. Все вопросы решите с ними при встрече». Григ отключил телефон, даже не дослушав ее ответ. Валерия сидела в оцепенении. Грига будто подменили. И ведь она точно знает, что он мог говорить совершенно свободно. Не так он себя вел. Не так. Соглашался совсем, даже не вникая в суть. А отказ от детей? Что-то здесь не связывается. Вернее, все складывается, только не по ее плану. Григ, насколько она понимает, вынес ей приговор. Валерия камнем повисла на его шее. И теперь он избавляется от ненужного груза. Яснее ясного. Ей-то было совершенно все равно, куда ехать. В Грецию или Швейцарию. Азартачилась она для того, чтобы лишний раз подтвердить свои опасения. И Грик их подтвердил. Значит, сегодня в 9 вечера ее просто уберут. Дождетесь. Приедет она, как же. Еще и 2 косы заплетет. Из чего, интересно? Спокойно, Лерка. Спокойно. Валерия тут же набрала еще один номер. Она звонила отцу, но трубку сняла мама. «Мама, здравствуй. Это я. Мне очень нужен отец. Лерочка! Доченька!» В трубке послышались всхлипы. «Девочка моя, что же ты наделала? Мама, сейчас не до этого. Мне нужна помощь отца. Он дома?» «Его сейчас нет. Он говорил о тебе с Григорием Андреевичем. Тот обещал все уладить. Ты ему позвони». «Хорошо». Валерия хотела отключиться, но не удержалась. «Как мальчики?» «Хорошо, мальчики, здоровы. Только что вернулись. Все, мама». Валерия нажала на кнопку. «Бегом отсюда. Скорей». За дворками, добежав до остановки, она вскочила в переполненную маршрутку и пробралась в самый конец автобуса. «Так, значит, Григорий Андреевич и не иначе. А раньше мать величала зятя только Григом или Гришенькой. Видать, не под силу испытания Григорию Андреевичу. А чего она ждала? Гриня когда-то с легкостью бросил первую жену и стал Григом. Теперь бросит вторую. Поди совсем Моцартом себя возомнит. Но только и она, Лерка, не на помойке найдена. Всеми делами, надо думать, заправляет благоверный. Оказывается, ее ищут. Но не нашли до сих пор только потому, что поисками занимается батюшка. Кровь продажная. Он, несомненно, точно знает, чем могут закончиться для дочери удачные поиски, поэтому сознательно оттягивает кончину. А теперь, если она не явится в сквер, Грик поймет, что она его разгадала, и займется поисками сам. Впервые за долгие годы Валерии хотелось упиться до невменяемости. Это что же? Опять к тете Любе, в эту темную, холодную нору, а потом в этот вонючий ларек и снова становиться Веркой серой мышью? Нет. Сегодня надо расслабиться. Время до 9 у нее еще есть, а дальше она решит, что делать. Надо просто немного подумать. Расставить для Грига сети, загнать его в угол. Не так уж он безгрешен. Валерия, конечно, не знает всех его махинаций, но кое-какой информацией владеет. Вот и надо поразмыслить не спеша, без эмоций. Только куда эти эмоции деть? Проще простого. Надо зайти за толстухой Литкой и сообщить, что у нее, то есть у Верки, день рождения. И поэтому им крайне рекомендуется посетить кабачок. Лучше бы еще и Вальку прихватить, но она на смене. Но и вдвоем с Литкой будет не скучно. Во всяком случае, отвлечься можно. Валерия умела отвлекаться, не расслабляясь. А потом она сделает следующий ход. Теперь она откроет козыри.